«Слушай, а почему у тебя такое странное имя? Тадеуш Валиновский?» «Почему сетеранное?» — обиделся толстяк. «Нормальное польское имя, да?» «Так ты поляк?» — удивился Кристофер. «А я думал, что ты приехал откуда-то с востока, ну, на худой конец из Франции или Англии. Но Польша? А че то? Польша не на востоке от Америки. Географию в школе не учил, да? Че то, поляк не может быть родом из Персии? Вот из-за такой расизм я пошел за мессия, да? Че то бы любой мог быть гражданином Америка?» «Спокойней, спокойней, друг, не горячись». Кристофер поспешил утихомирить разбушевавшегося иммигранта. «Если будешь так кричать, у тебя голова взорвется». «Шмяк!» Кристофер на мгновение ослеп, и его глаза застило что-то теплое и мягкое. С трудом разлепив веки, он с ужасом уставился на сидящее напротив него тело Тадеуша, в голове которого зияло пулевое отверстие. «А-а-а-а!» — истошно завопил Кристофер, но то, что он увидел в дверном проеме, заставило его закричать еще громче. В коридоре, сверкая хромированным блеском бронированных пластин, стояло нечто. Коническое тело покоилось на шести колесах, каждая на индивидуальной подвеске. По бокам размещались два шестидольных пулемета и массивные короба с патронами. Вместо головы у незваного гостя была полусфера, а на месте, где у человека располагались глаза, блестели линзы видеокамер. Штурмовой робот последней модели, простреливший голову несчастному Тадеушу, бесшумно двинулся в сторону Кристофера. «Что случилось?» С другой стороны в комнату вбежал охранник. «Вот черт!» Он не успел даже достать оружие. Робот уже развернул к нему дуло пулеметов и открыл огонь. «Трррррау!» Пулемет, оснащенный глушителями, мягко урчал, превращая тело охранника в кровавое месиво. Пули прошивали человека насквозь и вгрызались в стену за его спиной. Дубовые панели брызнули сотнями щепок, которые тут же окрасились красным. Кристофер решил не дожидаться, пока штурмовик вспомнит о его существовании, и бросился к окну в надежде спастись. Но реакция у робота была безупречной. Трау! Разбив окно, окровавленное тело Бохинена рухнуло на аккуратно постриженный газон. Робот подъехал к окну и, убедившись с помощью сканера в том, что Кристофер мертв, вернулся в коридор, где навстречу ему, отряхивая все еще влажные после мытья руки, из туалета вышел мистер Скизи. Один из пулеметов оказался прямо напротив груди ресторатора. «Ты еще кто такой? Новая игрушка Стоуна?» — только и успел спросить мужчина. «Трау!» Изрешеченное пулями тело мистера Скизи рухнуло прямо на унитаз. Тем временем все обитатели и гости резиденции Стоуна уже проснулись от страшных предсмертных криков Бохинена и мистера Скизи. Охранники, на ходу проверяя оружие, сбегались на первый этаж и готовились дать отпор нежданному врагу. «Первая группа, обходите его со стороны оранжереи», — командовал Кевин по рации своим подчиненным. «Вторая группа, заходите с тыла. Джемисон, О'Хара, выводите отсюда миссию». «Есть, шеф! Мы на позиции, видим цель. Контакт!» Из оранжереи послышались частые выстрелы глоков, сменившиеся протяжным «Трау!», после чего воцарилась тишина. «Первая группа, доложите ситуацию!» Кивин почувствовал, что на лбу у него выступили крупные капли пота. «Первая группа, ответьте!» Но рация хранила молчание. «Твою мать!» Кевин поспешил в оружейную комнату, где уже толпились его подчиненные. «Ребята, берите калибр покрупнее. Тот, кто на нас напал, смял первую группу за несколько секунд». На мгновение в оружейной комнате повисло тягостное молчание, после чего охранники отложили в стороны заряженные глоки и ПП и стали разбирать автоматы с подствольными гранатометами и дробовики с бронебойными зарядами. Кевин и сам схватил со стойки автомат М760, оснащенный дополнительно зажигательными снарядами. Один из подчиненных протянул ему кевларовый бронежилет, который Кевин, скинув пиджак, ловко надел поверх рубахи. Окинув взглядом собравшихся в комнате людей, он с облегчением понял, что не видит на их лицах и намека на страх или сомнение. «Ну что, девочки, потанцуем?»